Луговой чекан. Саксиколя руберта. Заметно мельче и изящнее воробья. Верх буровато-пестрый, горло и грудь охристые. У самца в брачном наряде выделяются темные щеки, обрамленные белыми бровями и усами. Самец в осеннем наряде. Самка и осенние молодые окрашены тусклее. У молодых темные пестрины на груди. Предпочитает высокотравные луга с редким кустарником, населяет также сельскохозяйственные угодья, окраины поселков, открытые травянисто-кустарниковые болота свежей вырубки гари. Держится открыто, часто кланяется, подергивает укороченным хвостом. Обычен в европейской части России. Гнезда на земле, хорошо укрытые в траве. Прилетает середина апреля, улетает в августе-сентябре. Обычно луговые чеканы держатся открыто, сидят на вершинах кустов и небольших деревьев, верхушках высоких травянистых растений, проводах и столбах. Песня — беспорядочное чередование скрипучих звуков, свиста и щебета, иногда с заимствованными коленами, поет на возвышающихся присадах, стеблях и соцветиях высокотравья, макушках кустов, проводах и столбах, иногда в полете. Позывка — негромкий свист и мягкое чек.